Глава 14. Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Пословица из интернета. Городская жительница, я в мыслях крутила любой предлог, чтобы остановиться и хоть немного передохнуть. Блин, почему никто меня не предупредил, что здесь такие расстояния? Я, может, попросила бы открыть портал прямо к опушке леса. А там? Там деревьев много. Всегда можно притвориться, что подпитываешься то от одного, то от другого. Говорят, бойтесь своих желаний. Они имеют свойство исполняться, только не так, как вам того хочется. Вот и мне нужно было четче формулировать мысли об отдыхе. Еще один шаг, и моя нога подвернулась. Не пропахала я носом землю только благодаря лорду. Он среагировал моментально и успел поймать меня у самого гравия. «Нога!» — пояснила я, попыталась встать и вскрикнула. «Отлично! Просто превосходно! Надеюсь, это не перелом. Дриады, конечно, лечат сами себя, но я-то не они. А мамина защита здесь не поможет. Она спасет от угрозы жизни, а не от сломанной конечности». «Похоже, наша прогулка подошла к концу», — правильно понял все лорд. Вокруг нас сгустилась тьма, и через пару-тройку секунд лорд укладывал меня на кушетку в гостиной. «Сможете излечить себя?» «Угу, уже бегу, спотыкаюсь, да». «Сначала мне нужно понять, перелом это или просто вывих», — соврала я. Лорд кивнул и вышел. Видимо, отправился за врачом. Местным лекарям, конечно, было далеко до земных костоправов, но я надеялась, что и здесь что-то да умеют. На мое счастье, молодой симпатичный доктор, брюнет с голубыми глазами, одетый в штаны и рубаху серого цвета, обнаружил вывих. Он же тот самый вывих и вправил. Все, что мне оставалось, это полежать до вечера в тишине и покое. Ну и потом можно будет утверждать, что все якобы в порядке. Ну подумаешь, чуть-чуть не долечилась. Хожу же. Какие ко мне претензии? Лорд отправил меня с помощью портала в мою спальню, вызвал служанку, а сам удалился. Видимо, не желал тратить время на уход за больной дриадой. Прибежавшая Сая принесла по моему приказу лед и чистую ткань, обмотала мне ногу и удалилась. Теперь можно было поразмышлять без надзора. Загадки множились с каждым днем. Я всегда знала папу с другой стороны. Для меня он был прежде всего заботливым и добрым отцом. Да, я обижалась на них с мамой за то, что они никогда не брали меня в этот мир. Мало того, здесь о моем существовании знали всего четверо богов, включая бабушку. Все остальные были уверены, что у папы всего одна дочь – Инка. Но при общении со мной папа всегда проявлял себя с лучшей стороны. Я, конечно, не считала себя идиоткой и прекрасно осознавала, что вне семьи папа может вести себя по-другому. Но все эти тайны и интриги – зачем, для чего? В какую игру играет мой любящий отец? Ладно, свадьба. Во все века существовали договорные браки. Но почему папа не открыл лорду имя невесты? Что за непонятный выбор фамилии королевских бастардов? И кто, в конце концов, приходил ко мне во сне? В дверь постучали. Я вынырнула из мысли и крикнула. «Заходите!» Появившаяся Сая сообщила, что будущая свекровь прямо-таки горит желанием пообщаться с неудачливой невесткой, как только той станет легче. «Передай, что я собираюсь спать. Перед ужином или сразу после него буду в ее распоряжении», — ответила я. Сая исчезла. Я вздохнула. Руки все сильнее чесались открутить Инке голову. Это ж надо было так меня подставить. Сестра, блин. Ростика она любит. Замуж собралась. А мне тут торчать непонятно сколько времени. Ворча таким образом, я действительно скоро уснула. На этот раз обошлось без незнакомца. Мне снилась обычная чушь. Я от кого-то убегала, кого-то догоняла, кого-то хотела прибить. В общем, нормальный, здоровый сон, в моем понимании, конечно же. Проснулась я на удивление отдохнувшая. Нога не болела. Я попробовала встать на нее и удивилась, как будто не подворачивала. Излечить меня было некому. Оставалось верить в здоровый организм, который сам справился с возникшей проблемой. Сам, угу. Не была бы я дочерью бога и дриады, так бы и поверила бы в эту чушь. Темень за окном подсказывала, что очень скоро ужин. Я вызвала Саю, уточнила время. Оказалось, я была права. До ужина оставалось минут 40, не больше. Пообщаться со свекровью не успею, а вот привести себя в порядок вполне.